Глава 108. Мы вернулись домой, где оставшиеся ждать новостей домочадцы места себе не находили от переживаний. Женщины принялись причитать, аптекарь с дядюшкой уже снимали стресс рябиновой настойкой, и лишь Наташа не понимала, что происходит. Она сидела вместе со всеми в гостиной, и ее глаза стали огромными, когда Давид внес меня в дом на руках, завернутую в скатерть. Придется объясниться. Князь аккуратно поставил меня на пол и поклонился ей. «Здравствуйте, Наталья Стафеевна. Рад видеть вас». Несмотря на торчащие в разные стороны волосы и оторванный рукав, Давид выглядел, как всегда, величественно и благородно. «Я тоже рада видеть вас». Девушка смущенно отвела глаза от его обнаженной груди. У его сиятельства после драки на рубахе осталась всего одна пуговица. Бедная Наталья, наверное, не знала, что и думать. «Неси вино», — шепнула я Акулине. «И на стол что-нибудь сообразите, а мне переодеться надо». «А по что вы в скатерть завернулись?» — шепнула мне в ответ девушка, но я не успела ответить, потому что в наш разговор влез Прохор. «Еленочка Федоровна на червовую даму похожа. Потому ее князь и завернул в скатерку-то. У людей глаз дурной, еще испортит царицу нашу. Я, как увидел ее в розах, ахнул. Панталон красоты». «Как это панталон?» — ахнула Акулинка. «Ты чего мелешь, глупынь?» «Ежели ты слов заумных не знаешь, так молчи», — заявил он, приподнимая подбородок. «Я вчера слышал, как один барин другому на девицу показывал и говорил: «Смотрите, Михаил Львович, это ведь не просто дама, а панталон красоты, Мегера Милосская, истинно вам говорю». Первая начала хохотать Наташа. Она так весело заливалась, что за ней следом начали смеяться и все остальные. Прошка же раздраженно хмурился, не понимая нашего веселья. Похоже, он рассчитывал на совершенно другую реакцию от его заумных слов. В двух словах я объяснила Наталье, что произошло, намекнув, что Давид ухаживает за мной. Это нужно было сделать, чтобы девушку не терзали дурные мысли. Она, конечно, очень удивилась, а потом сказала: «Я восхищена князем. Он мужчина с большой буквы. Вам очень повезло украсть сердце у такого замечательного человека». С этим я не могла не согласиться. «Ну и вы удивительная девушка», — продолжила Наталья, улыбаясь своей милой доброй улыбкой. «Вокруг вас всегда происходят какие-то события. Вы живете полной жизнью, не оглядываясь. Если я встану на ноги, то стану жить так же интересно. Вы вдохновляете меня тем, с какой жаждой пьете из этого колодца, Елена Федоровна. Главное, будьте благоразумны. В этом колодце можно утонуть». Я подмигнула ей. «Но, думаю, вы все будете делать правильно». После нескольких бокалов вина, когда напряжение совсем спало, я все-таки попросила рассказать, каким образом Давид нашел меня. Как оказалось, своему чудесному спасению я была обязана в первую очередь Прохору. Мальчишка вышел из парикмахерской в тот момент, когда меня уже несли к экипажу. У Прошки хватило смекалки не поднимать шум, а запрыгнуть на запятки, чтобы проследить. Он проследовал с похитителями до самого места, где меня держали, и увидел организатора преступления. Прошка сразу же побежал обратно, что, естественно, заняло намного больше времени. Пробрался в дом князя через балкон и поведал ему все, что приключилось. «Я ведь ни на шаг от его сиятельства не отставал». Прохор забрался на стул с ногами и обвел гордым взглядом всех собравшихся за столом. «Как ниточка за иголочкой. Князюшка к парикмахеру ворвался, схватил его за ногу и давай по паркетам таскать. Фить туда, фить сюда, шмык-шмык, да под дых. А тот глаза выпучил с просонья, не поймет, в чем дело. Сиятельство как гаркнул, будто труба иерихонская загудела. «Где моя невеста, шаврик проклятый, дубина стаиросовая?» Туточкой Жюлия опудёхался. Жёлтая вода краником пошла. «Какой же ты фантазер, Прохор!» — смеясь, пожурил его Давид. «Но без тебя мы бы так быстро не спасли Елену Федоровну. Посему я хочу подарить тебе кое-что». «Мне? А что?» У мальчишки загорелись глаза, но потом он быстро добавил: «Только я ведь не за подарки за Еленочкой Федоровной приглядываю. Это от доброты душевной, сострадательности и от того, что я люблю ее пуще жизни. А что за подарок?» «Увидишь скоро», — загадочно пообещал князь. Обещаю, он тебе понравится. «Так а что стало с Жюлем?» — спросил дядюшка, и Никита Мартынович тоже закивал, поддерживая его. «Правда, что с этим охальником? Неужто все с рук сошло?» «Со Жлобиным вместе прохлаждается», — ответил Давид. «Мы его по дороге в участок завезли. Я завтра туда наведаюсь». Разошлись мы перед рассветом, потому что нужно было хоть немного поспать перед свадьбой Минадоры. Утро началось с веселой суматохи. Сначала мы нарядили детей, а потом занялись собой. Прохор боялся пошевелиться, важно восседая на стуле. Он был в новом костюме, вымыт и причесан, напоминая председателя ЖЭКа перед собранием. Машутка в красивом платье тоже старалась не двигаться и постоянно поглядывала на себя в зеркало, поправляя тугие локоны. Танюшка в кружевном чепчике, естественно, ничего не понимала, но и ей нравилась эта суматоха, за которой она наблюдала, лежа в коляске. С ней и Наташей дома осталась Прасковья, у которой еще болели ноги. Пришло время отправляться в церковь. Артемий послал к Минадоре Эмиля. Как шафер он должен был известить ее о том, что жених прибыл в храм. Ему вручили букеты с померанцевых цветов и мирты, и он отбыл, улыбаясь так, словно это ему предстояло жениться. Да мы все окунулись в атмосферу праздника, чувствуя его торжественность, отзывающуюся в самых глубинах души. Венчание Минадоры было для меня самым трогательным событием за последнее время. Подруга выглядела очень нежно в свадебном платье. Ее глаза блестели от волнения, рука, сжимающая свечу, слегка подрагивала, и это казалось таким прекрасным. Артемий же скрывал свои чувства, стараясь держаться, как и подобает мужчине. Лишь нежный взгляд выдавал, что он переживает за Дору. Но переживал не только Артемий, а вся наша большая семья. Волнение могло сыграть с ней плохую шутку, тем более девушка находилась в положении. Вопреки всем опасениям, церемония прошла отлично, и вскоре мы поздравляли молодых под звон церковных колоколов. Минадора обрела счастье, став супругой замечательного человека. Домой процессия возвращалась под веселые песни да шутливые пожелания, которые выкрикивали прохожие. Слуги сыпали перед свадебным поездом цветы, испускающие горький осенний аромат, и у меня на душе было светло, как никогда. Из церкви новобрачных встречала Степанида Пантелеймоновна с иконой, так как отца у Минадоры, увы, не было. Она благословила их, а потом, передав икону слуге, взяла у Фени хлеб-соль. Молодые поклонились матушке и по очереди трижды поцеловали. На ее каменном лице ни разу не появилась улыбка, а в глазах даже капельки радости за дочь не промелькнуло. Было такое ощущение, будто она пришла на отпевание. Не хватало лишь черного чепца в знак траура. «Ворона старая», — прошептал Прошка, опасливо поглядывая снизу на Степаниду Пантелеймоновну. «Ажно боязно. Отвернешься, она тебя в темечко клюнет». «Нельзя так говорить», — шикнула я на него. «Некрасиво это». «А Васильевну с таким лицом благословлять красиво?» — не унимался Прохор. «Она в воночке какая красавица у нас, глаз не отвесть. Я сегодня в церкви слышал, как Павлушка Колодников матушке своей жалился. Мол, жаль, что он сам на Дорке не женился. Похорошела, говорит, страсть. Павлушка даже согласен был и водовку терпеть. Это на чем, а, Еленочка Федоровна? «Да кто ж его знает?» Пожала я плечами, вспоминая историю с пьяной Минадорой. Мои губы растянулись в улыбке. «Напридумывал себе что-то Павлуша этот?» «Я тоже так подумал», — кивнул Прошка. «Васильевна разве припевает у нас? Не замечено». Моя улыбка стала шире. Сегодня меня ждал насыщенный день, особенно в плане перлов Прохора. Но это как раз и было одно из удовольствий.